Когда я вышел из пара, завернутый в полотенце, чтобы пить кофе, Шпицер совсем не рвал струны, а наоборот перебирал их тихонько-тихонько и напевал в полголоса, то немного повышая его, то понижая до шепота. Песнь ступеней в восточной обработке, которую я никогда не слышал. Поднимаю глаза мои к горам. Откуда придет помощь мне? Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой. Вот, не дремлет и не спит страж Израиля. Господь страж твой, Господь сень для тебя по правую руку твою. Днем солнце не повредит тебе и луна ночью. Господь охранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять исход твой и приход твой отныне и вовеки. Когда он закончил, мы еще долго не могли прийти в себя. Что можно было сказать? Мы занялись поиском клипов с девочками в бикини. Прыгая с канала на канал, зацепили какой-то с политическим комментарием. «Произошла серьезная перемена», — изрекли с экрана. «Поворотный пункт в Ливанской войне. Сейчас немедленного отвода войск требуют уже не родители, а сами солдаты. Верните нас домой». Это заявление получило широкое распространение в самых разных частях. Они говорят прямо и открыто. «Мы не хотим стать жертвой последних дней пребывания нашей армии в Ливане. Мы не хотим умирать бессмысленно». В кадре появился какой-то недоделанный солдат. «Пресса имеет большое влияние», — говорит он. «Помогите нам выйти оттуда. Тот, кто варится в этом котле, понимает, победить тут нельзя». И этому нет конца. «Мы превратились из охотников в дичь», — говорит в микрофон солдат инженерных войск. «Мы только мишени, по которым стреляют, а мы не даем никакого отпора, и только вопрос времени, когда все эти мишени будут поражены. За последние 10 дней мы потеряли 6. Что мы все еще делаем там?» Иной точки зрения придерживался начальник генштаба. «Победа на нашей стороне», — успокоил он. «Он совершенно прав», — сказал я. «В этой войне нельзя победить нокаутом. Приходится считать по очкам». Генерал посетил форпост Райхан. Тряпками и нытиками назвал он солдат, которые распускают нюни, и категорически запретил допускать журналистов и фотокоров на военные базы. Сейчас не время для разговоров, для интервью и заявлений для прессы. Сколько шума, в общем-то, из ничего. Командир спецназа добавил в микрофон, что это широкой общественности нужен психолог, а не солдатам. «А ты как думаешь?» — спросил я Шпицера, и он рассказал про одного драматурга, ирландца. Звали его Джордж Бернард Шоу, который как-то заметил, что командиры никогда не ожидают от солдат, что те будут думать. «В этом может быть проблема», — сказал Шпицер. «Меня это не разозлило, а даже порадовало. Хорошо, что он говорит искренне, не боится меня». «А я думал, что ты как раз никогда не задаешь вопросов», — сказал я. Он улыбнулся вполне удовлетворенно. Он же знает секрет, как всегда. «Ты еще с этой русской?» — спросил я. «Да», — ответил он, простосердечно глядя мне в глаза. «Ну и ладно. Все равно она скоро слиняет отсюда. Они все уезжают». Он достал из вещмешка лимонные вафли, не сразу справился с оберткой, разрывал потихоньку, как делают ашкеназы. Было тихо и спокойно. Полный кайф, — подумал я. «Я-то в порядке», — нарушил молчание Шпицер. «За меня не волнуйся. А вот с Эмилио большие проблемы. Он все время как в боевике про войну. Он вроде бы ждал от меня реакции, но я не сказал ни слова». «А у нас не так, как в кино, а?» — продолжал Шпицер. «Я все время говорю себе, что у нас не так, как в кино, где ты знаешь, что добро всегда в конце побеждает. Но в жизни добро может получить по рогам». Что я мог ответить на это? «Добро победит», — пообещал я. Я встал и начал одеваться. Шпицер посмотрел на комод, где лежал мой бумажник, а на нем офицерское удостоверение. Там под фотографией были написаны большими буквами имя-фамилия. «Что?» — спросил я, улыбаясь. «Ничего», — ответил он, — «чепуха». «Имя?» «Там написано Лираз Либарти?» Они же не знали, не имели понятия. Во всех списках я фигурировал как Эрес, также расписывался на всех бумагах. «Так меня звали до армии», — ответил я. Шпицер был очень удивлен, но старался не показать этого, чтобы не обидеть меня, а расспрашивать постеснялся. «Ну да, понятно», — сказал он. «У меня тоже есть приятель, его зовут Джейми, но тут козье племя не выговаривает Джейми, так он изменил на ивритский манер — Джимми». «Да, это совсем по-ивритски — Джимми. Не понял, при чем тут это?» «И девушка моя хочет менять имя», — продолжал он. «Ей не нравится ее имя, Лана. Между прочим, у нее и акцента-то практически нет, честное слово». Он рассказал, что они познакомились на пляже. «Ты что, стесняешься ее, дурачок? Бабы что надо? Ты же ее любишь, да? И пусть ничего не меняет, отговори ее. Пусть остается так, как есть. Прекрасное имя, поверь мне. Во время следующей увольнительной ты ее познакомишь со всеми. Давно пора. Все с ума посходят, вот увидишь». «Можно я скажу тебе еще кое-что о страхе? Или это заразное?» — спросил он, как бы подшучивая. «Давай». «С тех пор, как я с ней, боюсь, ну, в смысле, умереть». «А раньше тебе было по барабану?» — задал я не самый умный вопрос. «Не помню. Может, и по барабану, а может, и нет. Но наверняка думал об этом намного меньше».